Виктор недоуменно уставился на меня. «Вы знакомы?» «Пока нет, но мы исправим эту непростительную ошибку». «Она не захочет разговаривать, особенно если в чем-то замешана. А мы ее будем пытать и мучить местным кофе». «Неплохой кофе, не отрава». «Милый, ты забыл вкус настоящего, только что перемолотого, свежесваренного, горячего бразильского напитка. Напомни, когда-нибудь угощу». Мне представилась идиллическая сценка. Виктор в постели, сонный, добрый и ласковый. А я в шелковом халатике подаю ему малюсенькую чашечку и утреннюю газету. «Самый лучший кофе — это пиво», — наставительно произнес мой друг. «Холодное, темное, разливное. Кончится суматоха, напомню, угощу. Запасайся воблой». Он мне подмигнул, и я решила, что вариант приемлем. Любое пойло сгодится, был бы ты рядом. Влюбленные за соседним столиком мозолили глаза. Счастливые. Никаких проблем, кроме жилплощади. И убить их никто не желает. Вдруг ни с того ни с сего, опрокинув креслице, девица вскочила и с размаху смачно влепила парню по морде. Тот покраснел, сжал кулаки и заорал на всю улицу. «Дура!» Она в долгу не осталась. «Я тебя ненавижу!» Он ударил себя в грудь, как Кинг-Конг на вершине небоскреба. «Если бы не я, сидела бы в грязи по самое смазливое рыло!» «Я тебя убью!» Завизжала она и кинулась к нему, намереваясь вцепиться в его растрепанные кудри. Он увернулся и рванул прочь. Она за ним. Через минуту от парочки осталось лишь облачко пыли. Все в мире относительно. Сегодня любовь до гроба, завтра гроб с любовью от близких и родственников. Нашла я, кому позавидовать. Тут заголосила официантка, а за ней другая. «Сволочи, по счету не заплатили! Сожрали за троих!» «Ловко гады разыграли», — добавил, ухмыляясь, бармен. «Теперь из зарплаты вычтут». Мы с Виктором переглянулись и расхохотались. Вот артисты. И с любовью у них наверняка все в порядке. Остановилось желтенькое веселенькое такси. Из него выпрыгнула подружка шефа и заозиралась кругом. Цвет ее волос по-прежнему веселил душу, напоминая всем нестрадающим дальтонизмом солнечный протуберанец. Одета на этот раз она была в белые бриджи и красный кружевной топик размером с бюстгальтер. На ногах босоножки, вместе с платформой и каблуком, возносившие ее над землей сантиметров на 20. Я направилась ей навстречу. «Приветик, Людочка!» «Чё надо?» Современная молодежь не устает поражать меня богатством и краткостью формулировок. Игорь Ефимович нанял нас расследовать смерть Олега Сухова и просил побеседовать с тобой. Могу поклясться, она смертельно испугалась. От накрашенных щечек отхлынула краска, губы задрожали. «Но я ничего не знаю», — пролепетала она, чуть не плача. «Ага, поверили. Выведаем сейчас массу интересного, чует мое сердце. Пошли, сядем». Я подхватила растерявшуюся девчонку под руку и поволокла к нашему столику. Она не сопротивлялась, но плелась еле-еле. Видно, ноги ватными стали от страха. Плюхнувшись на стул, она судорожно вцепилась в подлокотники, изготовившись то ли умереть, то ли зареветь. Я устроилась напротив, ободряюще улыбнулась и положила руки на стол ладонями вверх. «Я Татьяна Иванова, частный детектив. А это Виктор». Тот весело кивнул и вытащил сигареты. «Зовите милой, так привычнее». Закурив, новая знакомая чуть оживилась. «Ты хорошо знала Олега?» «Нет, откуда мне его знать?» Я даже засмеялась от подобной наглости. Мила слегка покраснела. «Так дело не пойдет. Мы и про тебя, и про Олега много чего слышали. Глупо врать». Я притормозила. «А ну как начнет сейчас умно врать, и выводи ее полдня на чистую воду. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Помогая нам, ты и себя выручишь. А тут трясешься вся, как осиновый лист». «Не дрейф, мы во всем разберемся. авторитетно пробасил Штирлиц. «Чистосердечное признание смягчает наказание». «Да не виновата я!» Девица немного воспряла и принялась пытливо нас разглядывать. Наконец решилась. Выкинула окурок и устало промямлила. «Чё уж там? Валяйте, спрашивайте». «Когда ты познакомилась с Олегом?» «Года 3 назад. Точно. Осенью 3 сравняется». «А где?» «На междусобойчике. Мы тогда только в эконом поступили. Пили от радости сутками». При воспоминаниях о былых пьянках Милины глазища заблестели и худенькие плечики расправились. Однажды Маринка братца притащила. «Так ты учишься вместе с Олеговой сестрой?» «Ага, не выгнали пока». Мила помолчала, потом вздохнула. «Клёвый мужик был, он на мне тренировался для конкурса. Никто не верил, кроме меня, что он путно рожи малюет, а мы с Шарах и главный приз цапали». «За 3-е место?» — уточнила я. «А хоть бы и за 3-е!» — надменно фыркнула взорвавшаяся красотка. «Про нас в журнале напечатали, с фотками цветными. У мамани 4 штуки валяется, припрятала на память, подружкам хвалится». Ее распирала справедливая гордость. «Нам, простым смертным, не опубликованным ни в одном издании, за исключением школьной стенгазеты «Позор двоечникам», не понять». Руки у Олега золотые были. За что не брался, все классно стряпал. Мила опять загрустила. «Правду гонят, лучшие мрут первыми». «С Виктором она общий язык быстренько найдет. А может, она и есть эта самая соперница. Сойдутся на почве восхваления многочисленных достоинств любезного их сердцу покойника. Бррр. Кошмар, чем голова занята». Людмила вроде не во вкусе Штирлица. Молоденькая слишком и выпендривается без повода. «Но мужиков разве поймешь?» Я глянула на объект моих мечтаний. Сидит, молчит, улыбается. Всякую фигню про нас думает. Милка тоже на него пялится, будто он инопланетянин с пропеллером на носу. «Вау! Я ж тебя видела!» Радостно выпалила допрашиваемая. «Где?» Виктор снисходительно поднял брови. Точь-в-точь звезда экрана с докучливой поклонницей. «У Олежки на фото. Вы там обнявшись стоите. Пацаны еще лет по 20». «Да, правильно. У меня такое же есть». Было заметно, что он растрогался и на любовницу шефа смотрит нежно и по-родственному. Втерлась в доверие змеюка. А я что молчу? «Не надо отвлекаться. С Игорем Ефимовичем когда сошлись?» «Ну, с 3 года назад он папашкиного начальника хоронил. Я тогда блондинкой была, с черным круто смотрится. Прикатила на богатеньких дедушек посмотреть, нарвалась на Игорёчка. Судьба. Он-то на меня сразу запал, а я на него на 30 минут попозже. Сразу после отпевания на его дачу укатили. Шикарное местечко, там и поладили». Слушать юную красотку было дико, но я ей не судья. Каждый живет как может. Виктор брезгливо поморщился, не стерпел, пожурил. «Он же старый, а у тебя вся жизнь впереди». «В будущее лучше въезжать на иномарке», — рассудительно ответила девица. «Со счетом в швейцарском банке и домиком под Парижем». «У тебя же отец вроде не нищий». «Мать он давно кинул, ушел к своей тёлке. Она мне ровесница, только на голову выше. Раньше хоть зелень подкидывал, теперь наследника состряпал, меньше дает. На косметику еле хватает». У меня особой жалости она не вызывала. Золото на ней висело. Если продать, год шампанское каждый день пить и ананасами закусывать. Мила проследила мой взгляд, но ничуть не смутилась. «Игорёчек не жмотничает, он душка». Я не спеша прикурила и пустила вверх струю голубого дыма. «Кого же ты тогда боишься?» «С чего вы взяли?» Она сжалась в комочек, плечи даже втянула, припомнив какие-то свои страхи. «Могу и по-другому спросить. Что ты делала в похоронном агентстве вечером во время ограбления?» Милка набрала в грудь побольше воздуху и громко зарыдала. Виктор неодобрительно заворчал и полез за носовым платком. Я проигнорировала водопад слез и затянулась. «Пораскинь мозгами, нам душу открывать приятнее, чем ментам. Они народ грубый, могут не оценить.